Никогда раньше он не испытывал такого искушения, но, несмотря на свою неопытность, вой он издал поистине жуткий. Охваченная ужасом девица, ни слова не говоря, оделась в мгновение ока. Оставшись один, Дени рассмеялся. Он испытывал какое-то порочное, довольно волнующее чувство. «Мстительное чувство», — предположил он вслух. Он навел порядок в одежде, помыл то, что нужно, и вышел. Уже стемнело, и феерически сверкали огни бульвара. Едва он сделал несколько шагов, как к нему подошли три субъекта. Они были одеты несколько броско. На них были слишком светлые костюмы, слишком новые шляпы и слишком хорошо начищенные ботинки. Троица окружила Дени. — Пойдем поговорим, — сказал самый худосочный из трех, смуглый мужчина с аккуратными усиками. — О чем же? — удивился Дени. — Не придуривайся, — отчеканил другой, красномордый с квадратными плечами. — Зайдем-ка сюда, — предложил смуглый, когда они проходили мимо бара. Дени вошел без всякого любопытства. Приключение пока еще казалось ему занятным. — Вы хотите сыграть в карты? — осведомился он у трех приятелей. — Спутаешь наши карты, и твоя харя бита, — загадочно ответил красномордый. Он выглядел разгневанным. — Вот что, дорогой, — сказал смуглый, — только что вы поступили не очень-то красиво с одной девушкой. Дени расхохотался. — Он еще насмехается, этот педик, — бросил красномордый. — Скоро ему будет не до смеху. — Дело в том, — продолжал смуглый, — что мы имеем кое-какое отношение к этой девочке. Тут Дени осенило. — Понял, — сказал он, — вы сутенеры. Все трое вскочили на ноги. — Не нарывайся, хуже будет, — пригрозил красномордый. Дени поглядел на них волком. — Кажется, я сейчас рассержусь, — спокойно сказал он. — Это со мной впервые, но я узнаю это ощущение. Я о нем читал. Тройка, по-видимому, была сбита с толку. — Думаешь, ты нас напугал, болван? — сказал красномордый. Третий был неразговорчив. Он сжал кулак и размахнулся, целясь в подбородок Дени, но тот увернулся, поймал парня за запястье и сжал его. Кость затрещала. Бутылка приголовилась на череп Дени. Он моргнул и попятился. — Сейчас ты у нас попрыгаешь, — сказал смуглый. Бар опустел. Дени перемахнул через стол и красномордого. Тот ошеломленно разинул рот, но все же успел вцепиться в замшевый башмак бирюка из леса Фос-Репос. Произошла короткая схватка, по окончании которой Дени поглядел на себя в зеркало. Ворот был разодран, щеку бороздила глубокая царапина, а под глазом засветился фонарь цвета индиго. Дени проворно запихал три бесчувственных тела под скамейки. Сердце у него выскакивало из груди. Он немного привел себя в порядок. И вдруг его взгляд упал на стенные часы. 11! Черт возьми, пора сматывать удочки, — подумал он. —